Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Кто это? Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. А, и с вами говорят из квартирной конторы. Вы давали объявление по поводу продажи? Пошел нахуй! Аферист, ебаная сука! Нет, вы... Позвони, я, блядь, позвоню! Нет, подождите, вы путаете. Когда я звоню, надо брать трубку, блядь, а не уебываться там сидеть, блядь. Пошел нахуй, кто-то, блядь, ешь, мне диктовать, блядь, будет. Я, блядь, тебе еще покажу, скотина. Я тебя, сука, покажу за хулиганство, блядь. За какой хулиган? Иди давай, СМИ, ебаный, блядь. Что я тебе сделал, скажи мне, что я тебе сделал? Нихуя, нахуй ты лезешь, нахуй ты мне сдался, блядь, названиваешь. Я тебе не назвоню, Даш, ты сама же выебываешься там, сидишь дома, блядь. Я, блядь, узнаю твой телефон, я тебе... Вообще слезать не буду, ты у меня, блядь, не заснешь, ебаная тварь! Я тебе что, мешаю жить, что ли? Ты объясни, зачем ты материшься? Зачем ты мешаешь жить соседям? Ты материшься, ходишь, пьянствуешь, воруешь квартиры. А чего на тебя всегда все жалуются? Сидишь, боишься, да, за свои поступки? Стекла приготовь, сука, я все стекла перебью, нахуй! Какие стекла? Ночью не спи! Стекла, карауль, ты скуда топором все разрублю, нахуй! Что я тебе сделал плохого, объясни мне. Я за хулиганство тебя посажу, за хулиганство. Что ты хулиганчишь, не даешь соседям жить нормально, стекла бьешь. Ты воровка настоящая, аферистка нашего дома. Все знают об этом, все об этом говорят. Че, неправда, что ли? А, Петровна? Да мне нравится быть аферисткой. Нет, зачем тебе быть аферисткой? Зачем тебе быть такой аферисткой? У людей денег вот же нет. Вот и глотай, аферистку глотай. Денег нет у нас вообще, не надо вымогать у меня деньги постоянно. Сколько ты уже украла у соседей? Все жалуются вон. Мы тоже на тебя пойдем писать. А куда ж ты? Что ж ты за мужичишка, баба, воровалась и смотрел, как она ворует? Нет, мужичишка. У нас пока дома нет, ты пользуешься этим же, понимаешь? Ты же этим пользуешься. Ну, хорошо, я замки умею открывать. Ты не только замки умеешь, как ты вот настоящая воровка. Видимо, у тебя сын или дочь ворует нормально, и вот ты сидела всю жизнь в тюрьме. Ты, сука, сетилисная, пол Москвы сетилисом заразил, блядь. Когда ты это видела, что сама-то заразила, сама-то была проституткой работала. Все соседи говорят, что ты проституткой работала в молодости. Кем я работала? Вот работала проституткой. Не жалко, вот, не вот. Жалко, не жалко. Это позор. Блядь. Позор, позор. Я тебе. Не с тобой. Позор тебе, старая, и занимаешься проституцией. А вот я и позор не боюсь. Ты боишься позора? Проститутка, хожу, улыбаюсь. Нет, а вот тогда что тебе квартиры жалко? Почему тогда тебе квартиру жалко отдавать? Скажи мне. Ты, блядь, если мне свою квартиру не отдашь, я тебя прирежу, блядь. Какую квартиру тебе должен отдать? У меня всего одна квартира. У меня больше нету.